Супанева к Таньке, а перед тем завернуть к бабке Марье и потрясти старуху на денежки, пожалиться, что, мол, все шиворот на выворот она устроила. Вот это самое и надо сделать. Муку мученическую прекратила толстая молодуха, позвала обедать. И Алиса ее опять назвала молодуха, и Санек постарался запомнить, как собак кличут «Ейте-е». Велела Саньку и Катюхе снять одежу. Они так и сидели надетые, потели, и идти на большую террасу вместе с ними обедать. Санек закручинился не на шутку, и Катюха вся опала от страха. Как это они с ними там обедать станут? Все бы наплевать, как будет, так и ладно. Да ведь вот он племяш старой заразы Марьи. Может, ее племяш должен и есть как-нибудь этак, с ножиком и привилки. Санек привык все есть большой ложкой, хорошо загребает. Ножиком только хлеб резал, а то и так от буханки отламывал. Вкуснее и быстрее. Но делать нечего. Надо идти и садиться там с ними. Одеты они, Санек считал, вполне. В джинсах и он, и Катюха. Конечно, не каких-нибудь американских, а в наших, советских. По дешевке купили. Супанева лавка приезжала. Санек в свитере, Танюха вязала. Катька в материной вязанке фабричной. Алиса эта провела их через огромную залу с мебелью всякой, потом по коридорчику, и они вошли в террасу. Терраса была поболе залы, вся в стеклах, а тепло, как в доме. Телевизор цветной в углу, цветы в катках и горшках. Стоял стол человек на 20, диван и стульев на целую хиву в достатке. И еще столик махонький. На нем всякая посуда и большая, что ли, чашка из крышкой. Суп там видно, пар шел из-под крышки. За столом сидела та девка худючая. Мужик, его Санька лет, черный, вроде злой. И еще мужик, старый, седой, морщинистый, а спина будто палка в нее вставлена, прямая, как доска, в пиджаке бархатном с обшлагами. Посмотрел на них, как на пустое место. И молодой тоже, хотя Санек громко сказал «Здравствуйте». Катька молчала. «Ну да ладно, он сказал и хватит». А эти два даже рта не раскрыли. Зато чернявая девчонка хихикнула и ответила. «Здравствуйте, здравствуйте. Как живете?» Санек удивился вопросу и ответил. «Спасибо, ничего, живем. Не хуже других». На что девчонка, посмотрев на всех за столом, совсем уже нахально заржала. Но никто ее не поддержал, а молодая толстуха прикрикнула. «Лиза, хватит поясничать, ты за столом!» Санек обиделся не на шутку. «Мать их так!» «Ну ладно, не вечер, он им всем устроит. Здравствуйте, я ваша тетя!» Сели, и молодка подавала на стол. «Прислуга она, что ли?» Опять засомневался Санек. «Вроде бы нет. Вон как ее девка кабенится. То не так, этого не хочу». Потом Санек сообразил, не дурак, что молодуха — жена этого черного. Сначала ели рыбу красную с луком, потом суп, потом второе — котлеты вкусные с пюре. Санек ел осторожно, тихо, поглядывая, как другие едят. А жрать хотелось до усеру. Он бы смел сейчас все котлеты, какие были в сковородке. да не ковырялся бы, как недоносок».